Глава 19. Проводница. Оказался я в темной подводной пещере без каких-либо светящихся кристаллов. Портал за мной сразу же закрылся, оставив после себя каменную стену. Проплыв по туннелю, я наткнулся на развилку. Благо, у меня были координаты омута жизни, которые я сопоставил с той схемой, что мне показалось во время прикосновения к Дхаракцкому терминалу в статуе богини. Все сошлось. Нужная мне точка находилась в километре чуть правее от меня. Я свернул в правый коридор и через несколько метров всплыл на поверхность. Впереди оказалась толстая металлическая дверь с дхаракцкими символами. Стоило мне к ней прикоснуться, как она пришла в движение. «Объект опознан. Абстракт. Доступ разрешен». Дверь отъехала в сторону, пропустила меня и закрылась вновь. Сразу же я почувствовал некое напряжение. Проводница однозначно уловила мое присутствие. Следовало поторапливаться. Я быстро зашагал вперед. Каменные стены туннеля плавно перетекли в металлические. Вот теперь я отчетливо узнаю дхаракцкую ячейку. Из пола стали пробиваться на поверхность провода и уползать вдаль по коридору. Чем дальше я проходил, тем их становилось все больше. Наконец, поворот налево. И вновь дверь, пропускающая от одного лишь прикосновения. Внутри меня ждал самый настоящий зверинец. Огромное множество силовых вольеров с самыми разнообразными тварями от хапилопов до хассов. Названия всех остальных я попросту не знал. С огромными когтями, с острыми шипами, с зубастыми пастями. Жуть, в общем. Единственное, что объединяло всех этих животных, они находились в стазисе. Огромная замороженная коллекция всех подземных видов, дожидающаяся очистки планеты, чтобы снова выйти в жизнь. Права была Градхи. Местная оранжерея гораздо более масштабная, чем ее. Не поздоровится мне, если проводница решит разморозить их сейчас. Пройдя весь зверинец, я перешел в следующую комнату, которая была идеально квадратной и совершенно пустой. Мне стало немного не по себе. Я просканировал ее несколько раз. Ничего. Лишь в стенах проложены кабели, но это не было чем-то необычным здесь. Пустил вперед паучка. Доблестный разведчик обежал несколько кругов по полу, по стенам, по потолку. Ничего. Ладно, может, это и правда просто пустая комната? Я осторожно сделал шаг. Другой. Третий. «Добро пожаловать, абстракт, модель А86-2463К, в омут жизни. Введите запрос», — разлетелся эхом дхаракцкий голос. Сперва я растерялся, но потом быстро взял себя в руки. «Войти в систему центрального узла». «Вы уже здесь», — тактично оповестил голос. «Отключить излучатели полноспектрового шума на всей планете». «Запрос прав доступа». «Для выполнения операции у вас недостаточно прав». «Так назначь мне эти права». «Выполняю. Права?» Внезапно голос со скрежещущим звуком отключился, а затем вновь возобновился, однако теперь он принадлежал проводнице. «Здравствуй, абстракт. Я удивлена, как быстро ты до меня добрался. Кто тебе помог?» «Неважно. Гляжу, ты захватила центральный узел». «А ведь это он должен был управлять тобой, разве не так?» «После проигрыша в войне он уже ничем не управлял». «И все равно ты его захватила. Как думаешь, Ант был бы рад такой твоей своевольности?» «Ант покинул нас век назад», — начала злиться проводница. «А мне нужно было как-то выживать. Для того меня и создали». «То есть тебя создали порабощать? Сначала центральный узел». Потом высшая сущность, именуемая богиней. Она-то тебе чего плохого сделала? Она была вторым ключом к выживанию. Снова отговорки. О жизни мутантов ты тоже стала забирать ради выживания? Это было их решение. Я никого не заставляла. Да, конечно, у них был выбор, я знаю. Либо отдать свои тела тебе, либо умереть. Большой выбор. Не тебе меня осуждать, абстракт. Ты не представляешь, через что я прошла, чтобы выжить. А теперь я собрала достаточную армию, чтобы уничтожить всех андроидов и подготовить планету к возвращению Анта. Осталось совсем немного. Даю тебе последний шанс, Абстракт. Решай, на чьей ты стороне. Предпочитаю оставаться на своей стороне. А теперь свали с центрального узла, у меня тут важные дела. Что ж, ты сделал свой выбор. Ее голос утих. Одновременно с этим стены вспыхнули красными прожилками, а перед глазами отпечаталась строчка: «На омут жизни совершено нападение. Всем единицам срочно уничтожить нарушителя». А следом за этим вспыхнуло и мое точное местоположение. Дверь за спиной намертво захлопнулась. Хреново, конечно, но зато я получил точную карту всего омута жизни с центральным источником, очень похожим на древо. Иногда все же полезно оставаться дхарактом. На скалопендру рассчитывать не приходится, потому как забросила меня очень далеко от нее. Придется отбиваться своими силами. Понять бы только, от кого отбиваться. Недруги не заставили меня долго ждать. Первой активировалась стандартная защита — турели. Они вылезли из потолка в каждом углу комнаты. Наконец-то механические враги. Как я по вам соскучился, ребята. Я объединил все турели в паразитную цепь и попытался взломать, но не удалось. Тогда я разочарованно цокнул языком и метнулся в сторону, отправив звезду по дуге выкашивать турельки. Она забрала трех, с четвертой справился паучок, паразитировав на ней, и сразу же начав трансформировать ее под свою излюбленную броню. Пока дитятка развлекалась, я провел ладонью по стене, нащупывая незримые порты доступа. Нашел и даже смог влезть в систему. Проводница позакрывала мне абсолютно все права, но что, я не фантом, что ли? Хотя, признаюсь, обыгрывать глобальную сеть оказалось не так уж просто. Вскоре я нащупал механизм, отпирающий двери, и активировал его. Стена справа неохотно отъехала в сторону. Все, кошмар, пошли. Он как раз закончил трансформацию. «Готов убивать, хозяин!» — отрапортовал тот. Отцепившись от потолка, паук важно грохнулся на пол и вышел из комнаты вслед за мной. Коридор также пульсировал красными прожилками. Ориентируясь по предоставленной мне карте, я направился прямиком в центр к сердцу. Сканер улавливал множество вражеских сигналов в комнатах по обеим сторонам коридора, но все они были неподвижны, а значит, являлись турелями. Тем не менее, для пущей осторожности я задействовал инвиз. И очень вовремя, надо сказать, потому как впереди из-за угла вынырнул дхаракт. Точнее, полудхаракт, как и я. Имя — Мьёльнир. Класс — Протект. Уровень ядра 25. Страшно, бишь? Его я тоже видел в презентации Градхи. Рослый, широкоплечий, почти что квадратный. Похожий на викинга с закрученной в косичку бородой. Мьёльнир оглядел коридор, заметил на потолке паука, рассердился и попер на него. Питомец сразу же разразился шквалом плазменного огня. Закрывшись энергетическим щитом, страж пробежал мимо меня, и вот тут-то все и началось. Расправив хелицеры, я набросился на противника с незащищенной спины, резко вонзив в его тело острые манипуляторы. Верхние лапы целились точно в шею, и лишь они пробили толстую шкуру стража. Мьёльнир сначала растерялся из-за внезапной атаки, а потом потянулся к своей шее, дабы освободиться. Но при этом он убрал щит, позволив пауку вдоволь нашинковать его плазмой. Да и я не отпускал, а наоборот, еще глубже всадил ему манипуляторы в шею. Одновременно с этим пошло заражение, медленно, но верно сжирающее противника изнутри и не дающее ему нормально сопротивляться. Внимание! Наниты противника пытаются нейтрализовать ваших нанитов. Усилить агрессивность заражения. Увеличатся энергозатраты. Да, давай. Энергии пока хватает. Я сдавил жертву еще сильнее и не отпускал до тех пор, пока она не перестала брыкаться. Обрыкаться она перестала после того, как паучок целенаправленно всадил в голову стража длинную очередь, расплавив ее подчистую. Ваши наниты успешно адаптировали под себя вражескую способность к самовосстановлению. Для нанитов открыт новый режим ремонт. Наниты медленно восстанавливают ваше тело до первоначального состояния. Неплохо. Вот этого мне как раз всегда не хватало. Спасибо, страж. Но я знал еще одну неприятную способность стража — возрождение через 10 секунд. Поэтому решил и дальше его держать мертвой хваткой, чтобы уж точно все прошло без сюрпризов. 10 секунд прошли, но вместо оживления внутри Мьёльнира что-то угрожающе щелкнуло, после чего раздался противный усиливающийся писк. Такой писк я слышал всего один раз, когда Мисти прострелила черепу центральное ядро. «Назад, прячься!» — скомандовал я пауку, а сам бросился в ближайшую комнату с турелями, которые теперь уже волновали меня в последнюю очередь. Раздавшийся взрыв напрочь снес стену, за которой я попытался спрятаться. И это было последним, что я тогда запомнил. «Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование возможно. Запуск резервного энергетического центра через 10, 9, 8». Когда я очнулся, то первым делом заметил свои волочащиеся ноги. В смысле, меня куда-то тащили. За шиворот или что-то около того. «Так и знал, что ты выживешь», — усмехнулся где-то надо мной голос. «Ты же у нас живучий, мне ли не знать?» Писк в ушах наконец-то отфильтровался, и я смог по голосу определить говорящего. Это был Ти. Я попытался пошевелиться, но не смог. «Можешь не пытаться», — снова заговорил Ти. «Это Эми-парализатор. Классная штука, похожая на твой взлом. Надеюсь, ты оценил». Энергия мигала на единичке. Ничего не работало. «А ведь я говорил им, что они с тобой не справятся поодиночке, но кто же меня слушал?» «Внимание! Обнаружен прибор направленного электромагнитного воздействия. Запуск защитных протоколов модификации «Ужасающий лик паразита» для нейтрализации Эми-воздействия». «Зато теперь никто не помешает мне выслужиться перед проводницей, притащив ей тебя. Здорово, не правда ли?» Металлические стены вокруг меня вновь плавно перетекли в каменные. Энергия начала повышаться. Отобразилась мини-карта, судя по которой мы приближались к древу. «Кстати, тут поговаривают, что ты знаешь, где искать ключ, это правда?» «Надеюсь, что так, потому что мы с Делит уже заколебались его искать». Неожиданно на сканере мелькнула красная точка, а за ней еще одна, и еще, и еще. «Не понял», — заметил их Ити. Он отпустил меня, отчего моя голова рухнула на землю. Я решил еще немного накопить энергии, чтобы не потратить эффект внезапности впустую. Точки отображались слева от нас за стеной, хотя никаких туннелей там не было. Следовательно, можно было предположить, что противники прокапывают эти туннели сами. Вспыхнули красные мечи, осветившие коридор. Ти приготовился встречать незваных гостей. Земля подо мной затряслась, а после мощный удар выбил из стены камня, обрушив ее в нескольких местах сразу. Тут уже валяться беспомощным овощем было бы для меня крайне глупо. Отскочив в сторону, я моментально активировал невидимость, одновременно с этим вырвав у себя из затылка парализующее устройство. Энергии было мало, но ее хватило, чтобы успеть спрятаться за валуном. Из обрушившейся стены полезли, вы не поверите, разъяренные хассы. Что они тут забыли, хрен бы его знал. Твари яростно набросились на Ти, угрожающе шипя и щелкая челюстями. Гладиатор ловко рубанул одного, переместился за спину другого, снова удар и прыжок. Если бы хассов было не так много, у него бы, возможно, и получилось отбиться, а так они ввалили и валили, словно им не было числа. Ти быстро осознал проблему и переместился на то место, где оставил меня, но меня там уже не было. Глад ругнулся и принялся рыскать взглядом по туннелю, одновременно пытаясь не подставляться под удары хассов. Но я уже сидел в хамелеоне, выжимая остатки своей энергии. Так и не найдя меня, Ти вовсе испарился, переместившись неведомо куда. А я остался. Наедине с кучей хассов. Стал раздумывать над стратегией отступления, но тут появилась она. Девушка с нижней частью тела хасса, а верхней — тело кукремилии. «Не бхойся, они тхебя не тхронут. Покхажись, кхард, я знаю, тх здесь». Пришлось подчиниться. Выбора у меня не было. «Ну, здравствуй, подруга. Спасибо, что выручила. Как ты меня нашла?» «Я же сказала, что знхаю кхороткий пхуть. Но тхы не пошел, самтхой глупец. И все рхавно я тхебя прощаю, и тхем, нхужно убхить бакхиню». Что-то свистнув своим хасом, кукремилия направила их дальше по туннелю, а сама двинулась за ними. Я же в ускоренном темпе поковылял следом. Почему в ускоренном? Да потому что они бегали, как бешеные. Пока выдалось время, я отправил паука на починку, так как он не выжил. Меня, кстати, даже, можно сказать, не сильно помяло. В основном ноги и правое плечо, потому как им и закрывался во время взрыва. Бежать было неудобно, но я уже отправил нанятов в поврежденные области, решил опробовать новый режим. Наконец мы добрались до конца туннеля и очутились в неимоверно здоровой пещере, заполненной куколками мутантов. Нечто подобное я уже видел в Подгорном, но здесь этих коконов было в сотни раз больше. Они стояли на земле, были подвешены в воздухе, крепились к стенам и потолку, они были везде. «Гхасра!» — прошипела Кукремили, остановившись и оглядывая все это великолепие. «Недорожденные!» «Недорожденные? Это кто?» — спросил я, встав рядом. Из-за хассовых лап кукушка была выше меня вдвое. «Тхе, кто есть чё не сформировался, но уже рходился!» «Хм, я уже видел нечто подобное перед вашим нападением на поверхность. Вхерна! Багхиня плодит их и нагдха! Они рхождаются бхыстро, но рхождаются гхолодными, очень гхолодными. Нхападают на всех, чтобы схожрать. Дха же друг на другха. Абхасны очень. Пхака не наедхятся, не обхритут рхазум». «Понятно. И что будем делать? Думаешь, они сейчас начнут вылупляться?» «Конечно, нхачнут. Анхи здесь, чтобы остановить нас». Кукремилия задумалась. Хассы столпились вокруг, ожидая указаний. «Интересно, как она ими управляет. Они же вроде как даже не видят без своей паутины. Удивительно. И как она вообще смогла раздобыть мутагены хассов в одиночку? На вид такая хрупкая была, когда мы разделились. Да уж, подземные жители полны сюрпризов». «Знаю», — махнула головой кукушка. «Недхорожденных слишком нхога. Пхака мы бхудим их убхивать, богхиня на плодхит нховых. Пха этому сдхелаем тхак. Я стхану сих отвлекхать, а тхы дха берешься дха богхини и убьешь ее. Но поспеши, инхачу убьют мхиня». Честно говоря, мне этот план совсем не нравился, но другого у меня не было. «Вход к богхине над хойст хороне пхищеры», — указала она рукой. «Поспеши». В ближайших к нам коконах кто-то зашевелился, и они стали трескаться. Я быстренько проложил себе визуальный маршрут для преодоления всей пещеры, выпустил манипуляторы и полез на потолок, потому как там было чуть более безопасно, чем на земле. Кукремилия натравила хасов на коконы и сама бросилась в атаку. Пещеру тряхануло невидимой силой, чуть не сбросив меня на землю, а затем потревоженные куколки начали трескаться. Все куколки. Я ускорился, лавируя между оживающими тварями. Из коконов то и дело вырывались недорожденные, пытаясь схватить меня цепкими пальцами. Но на этот случай всегда была припасена звезда, безжалостно рубившая все на своем пути. Позади слышались злобные шипения, щелканье челюсти и звуки борьбы и раздирания мутантской плоти. Пока что Кукремилия справлялась, но долго ли она продержится? Оттолкнувшись от потолка, я пролетел приличное расстояние, приземлившись на манипуляторы, и вновь прыгнул вперед. Звезда только успевала расчищать для меня места приземления. Еще три таких прыжка, и вот я добрался до противоположной стороны. Протиснулся сквозь узкую расщелину и предстал перед огромным деревом, сотканным из множества переплетенных лиан, с ветвей которого свисали все те же коконы, только внутри этих виднелись контуры сразу двух тел. В его массивный ствол были словно вшиты между лиан тела множества людей. Они безмолвно кричали, будто умоляя им помочь. Искаженные гримасы боли. Страшное зрелище. Анализатор пробил дерево насквозь, показывая, что внутри его механическая и определенно дхарактская личина. Вот оно, дерево или сердце, или главный терминал центрального узла. Я наконец-то его нашел. Осталось его взломать и уничтожить. Однако нельзя недооценивать проводницу. Она хоть и ложная, но все же божество. «Я впечатлена твоей наглостью», — зазвучал громкий голос проводницы, после чего один из коконов плавно опустился на землю, и из него вышла женщина с черными глазами без зрачков и длинными черными волосами, которые тут же окутали ее тело и каким-то плавным непонятным образом превратились в платье. Из-за древа вышел Ти и остановился рядом с ней. Его немигающий взгляд был наполнен ненавистью. «Разрешите, я убью его», — процедил он сквозь зубы. «Сгинь», — безэмоционально произнесла проводница. «Но я же...» «Сгинь», — я сказала. «Ты уже показал все, на что способен». Гладиатор оскалился и исчез. «А теперь поговорим без лишних ушей», — обратилась она ко мне. «Зачем именно ты явился сюда, Полудхаракт? Какова твоя главная цель?» «Я думал, ты в курсе. К чему эти вопросы?» «К тому, что мы можем помочь друг другу, паразит. Я предоставлю тебе все, что ты хочешь, а ты принесешь мне ключ к транспондеру. Осталось узнать, чего именно ты хочешь». «Не уверен, что твоих мощностей хватит на исполнение всех моих хотелок». «Так давай проверим», — проводница криво улыбнулась. «Хорошо. Выдай мне наивысшие права доступа на всю Дхарактскую сеть». Женщина недружелюбно нахмурилась. «У меня нет таких полномочий», — явно солгала она. «И как ты тогда хотела договориться?» «Да, дипломатия никогда не была моей сильной стороной». «Я лишь дала тебе шанс, но ты вновь решил его отвергнуть». «Что ж, как хочешь». Проводница прищурилась и щелкнула пальцами. «Активация протокола покорность». Что бы она ни сделала, я был готов к нападению. Но нападение прошло не на том уровне, на котором я собрался отбиваться. «Активирован протокол покорность. Завершение работы всех вспомогательных систем». Отказали ноги, левая рука и позвоночник вместе с шеей. Я безвольной куклой рухнул на землю. Все навыки отвалились, пропал даже визуальный интерфейс. Я стал обычным человеком с единственной работающей рукой, не зараженной дхарактскими модификациями. «Отвлеклась!» — раздалось резкое рычание, после чего к проводнице подлетела черная тень. Я не понял, откуда она взялась, но она попыталась напасть на лже-богиню, однако потерпела неудачу. Та отшвырнула ее одним взмахом руки. Существо ударилось о стену пещеры, упало на землю, но быстро вскочило на лапы. Это была большая черная кошка, сотканная из множества переплетенных лиан, похожих на те, из которых состояло древо. «Всего один уничтоженный узел не поможет тебе», — разразилась громогласным эхом проводница. «Но раз ты пришла, я с удовольствием расправлюсь с тобой прямо здесь». «Попробуй», — прорычала настоящая богиня, вновь бросившись в атаку. Проводница в одно мгновение мутировала руку в зазубренное копье и с размаха всадила его в прыгнувшую на нее кошку, пробив тело богини насквозь. А следующим взмахом швырнула противницу в сторону, вырвав зазубренными кусок ее плоти. Не удостоив поверженную кошку даже взглядом, проводница направилась ко мне. Она надвигалась, подобно грозовой туче, вселяя ужас с каждым своим шагом. Я никак бы не смог от нее защититься одной лишь работающей рукой. Как вдруг сзади на проводницу вновь набросилась пантера, вцепившись острыми клыками в ее шею. Но лжебогиня даже бровью не повела. Она неестественно выгнула руки назад, схватила противницу и разорвала ее на две части, как плюшевую игрушку. Более ничто не преграждало проводнице путь. Она подошла ко мне, присела рядом, посмотрела на меня своими черными глазами, не выражающими ничего. В ее шее осталась рваная рана от клыков кошки, однако никакой крови не было. Скорее от отчаяния, чем из здравого смысла, я попытался ударить ее действующей рукой, но проводница спокойно перехватила мой кулак. Из ее тела полезли черные отростки, корни, похожие на те, что были в клетке подчинения. Корни впились мне в руку, начав ее оплетать, а затем стали переползать и на остальные части тела. «Один раз ты от меня сбежал», — заговорила проводница. «Но больше такого не повторится. Давай посмотрим, чего ты боишься больше всего на свете, полукровка».